3. Имея убийца выбор, он предпочел бы подождать, пока Иубар и сопровождающие его суда не достигнут системы СОЛ, и только потом пытаться осуществить это вторжение. Но Гарпун мог совершить его лишь в определенные периоды времени, и с каждым проходившим часом у него оставалось все меньше благоприятных возможностей. То, что он занимался этим сейчас, просто было самым целесообразным выбором. Когда они окажутся в пределах сегментума Solar, меры безопасности, окружающие флотилию Еврота, возрастут десятикратно, и у оперативного уполномоченного Хисоса будет много чем занять свое время и свое внимание. К тому же стоило учитывать еще одну возможность, что его мишень, чей слепок уже будет сделан и запомнен, окажется достаточно могущественной, чтобы Гарпун смог обратить на нее свои способности с межпланетных расстояний. Он надеялся, что на деле все окажется по-другому. Гарпун смаковал тот миг невероятного восторга, когда он смотрел своей добыче в глаза и видел осознание близкого конца. Лишиться этого в свой коронный момент – это было бы попросту несправедливо. Убийца держался рядов капельных плиток, которые светились фосфорно-зеленым через студенистые линзы, которые демоническая шкура нарастила поверх его глаз. Обычное человеческое зрение не заметило бы между плитками на полу сокровищницы никакой разницы, и невезучий гость забрел бы на одну из зон отрицательной гравитации, усеивавших помещение, и парил бы в ловушке до тех пор, пока не появились бы вооруженные охранники с пальцами на спусковых крючках. Он не обращал внимания на выставленные в длинной галерее художественные работы и прочие предметы невероятной стоимости, каждый из которых был удостоен места в собственной нише. Здесь хранились останки всех пустотных баронов, начиная с первого Еврота. Их прах размещался в урнах ростом с ребенка, в сосудах, сделанных из алмазного волокна, тантала, раковин ксексетского квинтала и прочих материалов, один реже и дороже другого. Каждую поверхность занимали портреты лордов и леди, связанных с прошлым клана, и все они слепо взирали на Гарпуна, который пробирался мимо них, избегая сфер охвата лучевых датчиков и детекторов магнитных аномалий. Листовидные отростки демонической шкуры мягко колыхались по ходу движения, постоянно проверяя внешнюю атмосферу и температуру, чтобы охлаждать незваного гостя сообразно с ними. Тепловые мониторы, усеивающие каждый квадратный сантиметр стен сокровищницы, выискивали отсветы телесного тепла, но не видели ничего. Все неутомимые, хитроумные машины продолжали верить, что помещение все еще было пустым. На дальнем конце галереи, внутри стеклянного стазисного контейнера, на постаменте из белого мрамора и платины, располагалась торговая лицензия. По мере приближения к ней Гарпун замедлился, облизывая губы подсковывающими покровами своей маски из коросты. Это движение заставило маслянистую кожу отойти от его щек, открывая зубы. Ухмылку. Книга была сделана из настоящей бумаги, произведенной из деревьев одного из последних естественных лесов Венеры. Чернила были выделены из жидкостей, добытых из чернильных мешков йовианских лучезаров. Мастера-умельцы Мерики сшили листы фолианта и заключили его в роскошный переплет из кожи Грокса. Обложка, инкрустированная вкраплениями драгоценных камней со всех колонизированных миров системы Сол, мерцала в свете электрических свечей галереи. Эта книга была физическим воплощением права клана Еврот путешествовать между звездами. Больше, чем их флотилии, армии штатных сотрудников и множество судовых команд, больше, чем финансовое могущество, которым они обладали в бесчисленных мирах, и промышленные холдинги по всему пространству Тейбианских звезд, больше, чем любая из этих вещей. Лицензия была тем, что давала Евроту и его роду дозволение императора торговать, путешествовать и расширять влияние Империума одной лишь силой экономики. Убийца почти рассмеялся при мысли об этом. Как будто всякое существо может раздавать своим служителям куски вселенной, как земельные наделы или порции еды. Что за спесь? Что за монументальная самонадеянность полагать, что они имеют на это право? Подобную власть нельзя получить, ее можно только взять. Пролитой кровью, болью и безжалостным напором воли. В стеклянный футляр был встроен сложный механизм, включающий устройство поддержки и гравитационного сопряжения, так что, проводя рукой над рубиновой пластиной датчика на раме, можно было переворачивать страницы книги внутри него, вообще их не касаясь. Гарпун щелкнул по сенсору, и лицензия с хрустом распахнулась, замелькали страница за страницей убористого текста. Порхание страниц остановилось на богато украшенном листке, покрытым позолотой, пурпурными чернилами и сусальным серебром. Слова высокого готика окружали поразительно детальную картину, повторяющую образ, запечатленный на нефритовом фризе в зале аудиенций. Император, жалующий свой дар первому Евроту. Но голодный взгляд гарпуна не задержался на искусной работе, обратившись вместо этого к свежему, жидкому мазку темного багрянца, пойманному на безликом белом пергаменте последней страницы лицензии, к единственной капле крови. Он положил руку на ребро футляра и позволил демонической шкуре на кончиках его пальцев превратиться в жидкость и просочиться в скрепляющую конструкцию сварку. Толстое бронестекло хрустнуло и разошлось по шву. Подвижная плоть давила на него, сдвигая с места. Прозрачная плоскость неожиданно издала серию щелчков, которые убийца заглушил своими маслянистыми ладонями. Стекло выпало из рамы в его руку. Он жадно протянул внутрь дрожащие пальцы. Гарпун вырвал бы страницу из древней книги, выдернул бы ее из стазисного поля, которое хранило ее сотни лет. Он поднес бы бумагу к губам и поглотил бы кровь, принял бы как поцелуй любимой. Он бы... Его рука добралась до страниц торговой лицензии и прошла прямо сквозь нее, как будто книга была сделана из тумана. Фолиант внутри стеклянного футляра, казалось, замерцал и рассыпался. В одно мучительное мгновение, становясь ничем иным, как безупречным призрачным изображением, проектируемым гроздью гололитических излучателей, которые были спрятаны в раме контейнера, футляр был пуст, как и гарпун. Он был опустошен внезапным, ужасным осознанием того, что его вожделенной добычи здесь не было. Но затем он наполнился заново убийственной яростью, и ему понадобилось все его самообладание до последней капли, чтобы не излить свое бешенство в крики и не разрушить все вокруг себя.